82. Здесь покоится моя любовь. Это случилось в январе 1998 года, однажды утром. Я только что узнала их фамилии. Злосчастные фамилии. Маньян, Фонтанель, Летелье, Лендон, Краквей, Пти. Они хранились в заднем кармане джинсов Филиппа Туссена и почти не читались. Список прошел через стиральную машину, чернила растеклись, как будто кто-то плакал над мятой бумажкой. Я повесила штаны сушиться на батарею в ванной, а когда снимала, увидела выглядывающий уголок обрывка бумажной скатерти, сложенный вчетверо. На нем Филипп еще раз записал фамилии. «Зачем?» Я села на бортик и несколько раз произнесла это слово. «Зачем?» Мы жили в Брансьон-Аншалоне уже 5 месяцев. Филипп Туссен ускользал из дома дважды в день двумя способами. В дождливые дни с помощью видеоигр, в погожие — верхом на мотоцикле. Короче, вел себя как в Мальгранже, только отлучки стали длиннее. Он как зачумленных сторонился посетителей кладбища, похорон, открывания и закрывания ворот. Мертвецов боялся больше, чем поездов. Опечаленные родственники пугали его сильнее профсоюзных деятелей. Он быстро сошелся с местными фанатами мотоциклетных гонок по окрестностям. Полагаю, их долгие прогулки плавно перетекали в сексуальные загулы. В конце 1997-го Филипп отсутствовал 4 дня кряду. Вернулся совершенно разбитым, и я, как ни странно, сразу поняла, увидела, почувствовала, что общался он не с любовницами. Приехав, Филипп сказал: «Извини, надо было позвонить, мы заехали дальше, чем собирались, и телефонной кабины на маршруте не оказалось. Деревня есть деревня». Он впервые оправдывался. Впервые извинялся за то, что не подавал признаков жизни. Филипп оказался дома в день эксгумации Анри Анжа, погибшего в 22 года на поле брани, в 1918 году в Санси, что в департаменте Лен. На белой стеле читались слова «Вечно скорбим». Вечность Анри Анжа подошла к концу в январе 1998-го. Его останки переместили в Оссуарий. Моя первая эксгумация. Мы с могильщиками ничего не могли поделать. Пришлось потревожить его покой. Могила пришла в полный упадок. Когда ребята вскрывали гроб, источенный жучком, изъеденный влажностью и временем, я услышала мотоцикл Филиппа Туссена. Я оставила их доделывать работу и пошла к дому. Сработал рефлекс. Когда муж возвращается, я его встречаю. Как слуги своего господина. Филипп медленно снял шлем, и я заметила, что он очень устал и плохо выглядит. Приняв душ, он молча поел, потом отправился отдыхать и проспал до следующего утра. В 11 ночи я легла, и он, не просыпаясь, прижался ко мне. Филипп уехал после завтрака, но отсутствовал сравнительно недолго, несколько часов. Позже он признался, что был в Эпинале, общался с Эдит Краквей. Я не возвращалась ни в дом Женевьевы Маньян, чтобы расспросить Фонтанеля, ни в ресторан, где работал Сван Летелье. Не пыталась узнать, где живут воспитательницы. Директриса должна была уже выйти на свободу, год она отсидела. Я больше не ездила мимо замка, не слышала голос Леонины, вопрошающей, почему той ночью все сгорело. Саша не ошибся, новый дом и новая работа постепенно излечивали меня. Я сразу нашла собственные ориентиры на кладбище и в саду. Мне нравилось общество могильщиков, братьев Лучини и кошек. И те, и другие все чаще заглядывали ко мне на кухню угоститься, кто чашечкой кофе, кто блюдечком молока. Если мотоцикл Филиппа Туссена стоял у двери, ведущей на улицу, они занимались своими делами. Отношения с моим мужем поддерживались на уровне «добрый день, добрый вечер». Кладбищенские люди и Филипп Туссен не питали друг другу интереса, а кошки вообще бежали от него, как от прокаженного. Только господин мэр, наносивший нам визит раз в месяц, плевать хотел на присутствие и отсутствие Филиппа Туссена. Общался он только со мной. Судя по всему, мэр был доволен нашей работой. 1 ноября 1997 года, посетив семейную могилу и увидев посаженные мной сосны, он спросил, не хочу ли я выращивать цветы в горшках и продавать их. Я согласилась. Первая церемония, на которой я была уже в качестве смотрительницы кладбища, состоялась в сентябре 1997 года. В тот день я начала заносить в журнал речи, описывать присутствующих, цветы, гроб, фразы на лентах и табличках, погоду, выбранные стихи и песни, посетила ли похороны кошка или птица. Я сразу почувствовала, что просто обязана сохранять впечатление последнего мгновения, чтобы ничего не было забыто. Для всех тех, кто не смог присутствовать на церемонии, потому что боль была слишком сильной, или горе терзало душу, или случилась важная командировка. Есть люди, не приемлющие похороны, значит, кто-то должен рассказать, засвидетельствовать, описать все в деталях. Как бы мне хотелось, чтобы кто-нибудь сделал это для моей дочери, моей девочки, моей великой любви. Неужели мы расстались навек? Я сижу на бортике ванны, держу в руке клочок бумажной скатерти с расплывшимися фамилиями и чувствую непреодолимое желание последовать примеру Филиппа Туссена и проветриться. Уйти из дома хоть на несколько часов. Увидеть другие улицы, другие лица, магазины, торгующие одеждой и книгами. Вернуться к жизни, к водному потоку. Ведь я 5 месяцев покидала кладбище только чтобы купить необходимое в центре города. Я пошла искать Ноно, чтобы он отвез меня в Макон и сразу договориться о возвращении. Он спросил, «У тебя есть права?» «Да». Он протянул мне ключи от казенного пикапа. «Я имею право сесть за руль?» «Ты муниципальная служащая, значит, имеешь полное право. Я сегодня утром залил полный бак. Желаю хорошо провести день». Я направилась в Макон. После езды на Фиате Стефании я ни разу не чувствовала себя такой... свободный. Я пела «Нежная Франция, страна моего детства, милый край беззаботности, я сохранила тебя в сердце». Почему я вдруг вспомнила песню воображаемого дядюшки Шарля Трене? Они всегда заменяли мне несуществующие воспоминания. В 10 утра я остановилась в центре города. Магазины уже работали. Для начала я выпила кофе в бистро. Сидела и смотрела, как живые люди входят и выходят, шагают по тротуарам, останавливаются на красный свет. Живые французы, не в трауре. Я пересекла мост Сен-Лоран, погуляла по улицам, шла, куда глаза глядели, спустилась к Сене. В этот день родились 2 моих гардероба — зима и лето. Я купила на распродаже серое платье и тонкий розовый свитерок. Проголодавшись, я переместилась в квартал ресторанов, чтобы купить сэндвич. Было холодно, но небо радовало яркой синью, и я пообедала у воды, сидя на лавке, и поделилась остатками с утками. Потом потерялась, вспомнила свою спасительницу, сиамскую кошку, и отвлеклась. Оказалась на незнакомых улицах, удалилась от центра, брела и разглядывала ограды, пустые качели, беседки, прикрытые брезентом от январских холодов. В этот момент, метрах в 100, впереди я увидела припаркованный мотоцикл Филиппа Туссена. Одно из колес было закреплено дополнительным запорным устройством. Сердце забилось, как у девчонки, которая без разрешения родителей вышла из дома. Захотелось повернуться и сбежать с места преступления, но что-то меня остановило. Нужно было узнать, что он тут делает. Обычно Филипп уезжал в 11 утра, а возвращался не раньше 4, и я считала, что он успевает забраться достаточно далеко. Иногда он рассказывал, что видел. Ему случалось преодолеть за полдня 400 километров. Я смотрела на Хонду и думала, как странно. Мотоцикл всегда припаркован у нашего дома, но Филипп никогда не предлагал мне покататься, и второго шлема у него нет. А когда он покупает новый, прежний продает. В палисаднике вдруг остервенело залаяла собака. Я вздрогнула, и тут-то и заметила его в окне домика, стоявшего на пожелтевшей лужайке на другой стороне улицы. Я узнала его силуэт, его манеру надевать на ходу кожаную куртку, его лицо фавны, его худобу. Это был Сван Летелье. По рукам побежали мурашки, как будто я их отсидела. Летелье находился в небольшом, в 4 этажа, бетонном строении пастельных тонов не первой свежести. Древние балконы с трухлявыми перилами и несколько пустых цветочных ящиков знавали лучшие времена. Сван Летелье появился в холле, толкнул металлическую дверь и пошел по противоположному тротуару. Я следовала за ним до бара на углу и увидела, что внутри его ждет Филипп Туссен. Сван сел за столик, и они повели разговор спокойно, как старые знакомые. Филипп Туссен разматывал нить истории. Но какой? Он искал что-то или кого-то. Отсюда и список, один и тот же, который он записывает на обороте ресторанного счета и бумажной скатерти, словно бы пытается разгадать загадку. Через стекло витрины я видела только его волосы, совсем как в первый вечер в Тибурене, когда он сидел у стойки спиной ко мне, а его белокурые локоны становились то зелеными, то красно-синими под светом прожекторов. Волосы Филиппа уже начали сидеть, блеск юности потускнел, как и зеркальный шар на потолке танцпола. Много лет я смотрела на мужа в хмурую погоду. Девушки, нашептывающие ему на ухо обещания, исчезли одновременно с медальным профилем. В его жизни остались пастозные красавицы неопределенного возраста и чужие случайные постели. Запах, который они оставляли на его коже, изменился. Тонкие ароматы сменились дешевым ширпотребом. Мужчины были одни в полутемном зале бистро. Ничто не предвещало ссоры или скандала, но через 15 минут Филипп вдруг резко поднялся и пошел к выходу, так что я едва успела спрятаться в проулке за баром. Он сел на мотоцикл и умчался. Сван Летелье спокойно допивал кофе. Я подошла и сразу поняла, что он меня не узнает. Чего он хотел? Я не понимаю. О чем вы говорили с Филиппом Туссеном? Он понял, кто я такая, и его лицо окаменело. Он сказал, что дети отравились газом, что кто-то поджег фитиль нагревателя, ваш муж ищет несуществующего виновного. Хотите знать мое мнение? Лучше бы вы оба забыли прошлое и жили дальше. Придайте вашему мнению форму ракеты и запустите его куда-нибудь подальше. Глаза Летелье едва не выпали на стол от изумления, но он не посмел огрызнуться. Я вышла на улицу, и меня вырвало желчью, как горчайшего пьянчугу.